Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр стал представителем группы верующих, которые собрались вместе после вознесения Господа Иисуса Христа. В следующих главах книги «Деяний святых апостолов» мы находим, что апостол Петр занимал важное место. Его смелое свидетельство перед религиозными начальниками народа нельзя было отвергать. Народ в Иерусалиме удивлялся смелости Петра и совершаемыми чудесами. Перед иудейскими начальниками он продолжал проявлять ту же самую смелость и провозглашая: «Мы не можем не говорить того, что не видели». Наказание не остановило его от провозглашения всего совета Божия. Действительно, он радовался в привилегии страдания за имя Господа Иисуса. Эта же самая радость в Господе Иисусе, несмотря на страдания, была на протяжении веков причиной обращения к Господу многих неверующих мужчин и женщин. Часто повторяется это предложение: «Кровь мучеников стала семенем для церкви». Церковь Иисуса Христа возрастала во времена невзгод. Иногда церковь теряла свою силу, когда были приятные времена. Интересно заметить, что за преследованием церкви в ранние дни мы можем также видеть мудрость Божию в исполнении его целей, как провозглашено в Деяниях святых апостолов, 2 главе, 8 стихе. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как это совершалось? Преследование ранней церкви в Иерусалиме было причиной для рассеивания верующих. Священное Писание определенно заявляет: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Важно, что названа Самария, ибо самаряне были ненавидимы иудеями. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 9 стих утверждает: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Самаряне сознавали факт, что они были презираемы. Мы также замечаем ссылку в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 48 стихе: «Иудейские вожди бросили кличку на Господа Иисуса: не правду ли мы говорили, что ты самарянин и что бес в тебе?» Верующие, убегающие от гонения в Иерусалиме, бежали в разные места, включая Самарию. Свидетельство в Самарии принесло в результате много благословения, как сообщается нам в 8 главе Деяний святых апостолов. Петр и Иоанн посетили эти места и подтвердили факт, что действительно Дух Святой действовал в сердцах самарян. Когда Петр и Иоанн направили свой путь назад в город Иерусалим, они употребили возможность, чтобы евангелизировать селение на своем пути. И тогда пришел период молчания в Священном Писании относительно действий Петра. Гонение не ослабело. Действительно, наоборот, Павел, тогда известный как Савл из Тарса, терроризировал общество в Иерусалиме и получил разрешение совершать дальше гонения за пределами Иерусалима. Его драматическое обращение записано в книге «Деяния святых апостолов», и его свидетельство в Дамаске дает свидетельство его собственным словам в послании к римлянам, 1 главе, 16 стихе: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». С такой страстью, с какой Савл из Тарса преследовал верующих, теперь он был видим в провозглашении факта, что Иисус Христос был действительно прославленным Сыном Божиим и что искупление находилось в Нем. Мы рассматриваем, однако, жизнь апостола Петра. Итак, мы замечаем очевидное молчание в Писании относительно следующих месяцев и годов. Лука, писатель книги «Деяний святых апостолов», затем сообщает, как Петр встретил прежнего главного врага Евангелия Савла из Тарса. Сам апостол Павел ссылается на свое переживание и промежуток времени между его обращением и посещением Иерусалима, когда он встретил апостола Петра. Обратите внимание на слова в послании к Галатам, 1 главе 18 стихе. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Можно задать вопрос, намекает ли посещение Савла, Павла, что он признал Петра как представителя младенческой церкви в Иерусалиме? Это могло быть. Будем помнить, что Павел был гонителем церкви, во-первых, в Иерусалиме. И тогда на его пути в Дамаск он встретился с Господом и обратился. Можно поэтому логически предположить, что Савл из Тарса знал о Петре и мог слышать свидетельство Петра перед Синедрионом. Сознавая, что церковь в Иерусалиме могла сомневаться в искренности его обращения, Савл, Павел, направился в Иерусалим, чтобы встретиться с Петром. Деяния святых апостолов провозглашает, что он пробовал присоединиться к ученикам в Иерусалиме, но они боялись его. Несомненно, они интересовались, старался или нет Павел, еще называемый как Савл из Тарса, сделать контакт с верующими, чтобы обвинить их, арестовать и заключить их. Такая увертка была известна на протяжении веков, когда шпион старался снискать расположение у тех, кого позже он желал предать. Несмотря на то, что апостолу Павлу было необходимо оставить Иерусалим, но это должно было принести некоторое удовлетворение сердцу Павла, когда он мог объяснить Петру, руководителю младенческой церкви, и, возможно, Иакову также, действительность его обращения и решительность с его стороны проповедовать воскресшего и прославленного Христа как Сына Божия. Хорошо было сказано. Определенно Савл из Тарса желал познакомиться с апостолом Петром, но он также сознавал, что его Богом данное задание языческой миссии требовало крепкого исторического основания в истории христианства, соответственно, служения. Для этой цели Петр, первый среди апостолов и самый главный из свидетелей воскресения, был идеальным источником достоверной информации. Закончив свое 15-дневное исследование, Павел был полностью приготовлен начать свои миссионерские путешествия. Интересно заметить, что Савл из Тарса, оставляя Иерусалим, направился в Кесарию, языческий город, и тогда в Тарс, где он был рожден, где его привилегия, положение как римского гражданина, дала ему свободу начать миссию к язычникам. Павел, однако, не приобрел полного уважения или положения в жизни младенческой церкви. Ему пришлось ожидать несколько лет, чтобы быть признанным и принять правую руку общения от церковных руководителей в Иерусалиме. Апостол Петр, после того, как Савл из Тарса, Павел, как он был известен позже, отправился домой в свой город, продолжал принимать большее участие в руководстве церкви в Иерусалиме и в других местах. Из Деяний святых апостолов 9 главы 32 стиха мы узнаем, что Петр пошел в Лиду, где было учреждено евангельское свидетельство, посетив другие места по пути. Лида находилась на северо-западе от Иерусалима и приблизительно 11 миль на юго-восток от портового города Иопии. Казалось ясным, что Петр решил не оставаться в Иерусалиме, но участвовать в служении надзора и укреплении церкви, которые были основаны там и здесь. Его имя и присутствие носило вес в церквах учрежденных и которые он посещал периодически. В Лиде Петр был употреблен Богом для исцеления расслабленного человека, который страдал многие годы. Эффект был такой, как можно было ожидать. Дальнейшая реакция к евангельской вести была очевидной. Важный с точки зрения евангельского достижения есть факт, что равнина, на которой находилась Лида, была частично языческой, следуя греческой культуре. Петр медленно приготовлялся для события, записанного в 10 главе Деяний святых апостолов относительно вести Корнилию, римскому сотнику, ищущему помощи у Петра. Петр отлучился от понятия, что иудеи не должны иметь отношения к самарянам или язычникам, потому что иудеи были отделенным народом для Бога. Он посетил Самарию, как уже упоминалось, теперь он видел действие Бога в Лиде, и таким образом апостол к обрезанным, как апостол Павел был к язычникам, начал сознавать, что иудеи и язычники спасаются верою в Иисуса Христа. Аминь.